Бонус второй. Малышка заводит дневник. Бумажной работой в танцующем оцелоте занималась Рита. И дело не в том, что она была дочерью прежних владельцев, просто с этими обязанностями никто не справился бы лучше неё. Кеннеджи командовал на кухне и занимался уборкой, причем выполнял все с таким мастерством, будто и не был никогда авантюристом, орудующим тяжелым топором. Также Рита обслуживала клиентов доски объявлений Агдара, поэтому обычно находилась за стойкой. Там же маленькая Латина часто читала сказки и рассматривала книжки с картинками. Девочка с огромным интересом наблюдала за Ритой и однажды заметила, как та заполняет счетную книгу. «Как много цифр!» «Это точно!» «Мы в школе тоже изучаем цифры. На математике!» «О, и как? Сложно?» «Немного. Но если не спешу, все получается!» Рита представила, как Латина с крайне серьезным выражением лица решает задачи, и улыбнулась. «А вообще тебе нравится школа? Там весело?» «Очень. У меня там столько друзей!» Радостно улыбнулась Латина. Рита почувствовала нежное согревающее тепло. «А зачем ты пишешь все эти цифры?» «Как бы тебе объяснить? Я фиксирую приход-расход, слежу за запасами». «А, точно. Я записываю все, чтобы мы даже через много дней знали, что было сегодня». «Через много дней? У нас не идеальная память, правда? Мы не можем запомнить всё-всё-всё, а так я запишу, а потом посмотрю и вспомню». «Это как дневник». «Дневник?» — переспросила Латина, склонив голову на бок. «Что такое дневник?» «Ах да, Дейл же не ведет. Значит, ты никогда не слышала о дневниках?» Рита знала, как жила Латина, поэтому не особо удивилась. «Понимаешь, дневник — это такая тетрадь, куда ты записываешь то, что происходит каждый день. Как ты играла, что нового узнала, что хочешь получить. Некоторые даже пишут погоду». «То есть все что угодно?» «Точно, правил нет. Каждый ведет дневник, как считает нужным». Латина явно заинтересовалась, тогда Рита улыбнулась и сказала. «Но у тебя дневник будет длинным, поэтому я бы посоветовала тебе взять не обычную тетрадь, а что-нибудь красивей». «Правда?» «Ага, что-нибудь такое, что тебе понравится». «Хочешь, мы с тобой сходим в магазин? Дейл с Кеннетом обычно закупаются лишь самым необходимым. А ты так любишь милые вещицы, да?» Малышка смутилась, но все-таки кивнула. На следующий день они отправились в магазин. Переступив порог, Латина открыла рот и изумленно выдохнула. «Ух ты!» Раньше она ходила с Дейлом или Кеннетом, поэтому впервые оказалась там, где акцент делали на интерьере и старались ярче оформить витрины. Впрочем, настораживало бы, если бы мужчины вдруг стали завсегдатаями магазинов полных оборок, кружев, ленточек, бантиков и искусственных цветов. Латина восхищенно осматривалась вокруг, когда ее взгляд зацепился за небольшой комод с зеркалом, украшенным узором из белых цветов. «Как красиво!» «Да, очень мило. Слушай, а у вас с Дейлом в комнате есть зеркало?» «Нет», — ответила Латина, качая головой. Дейл души не чаял в приёмной дочке и не уставал баловать ее, но ему явно не хватало знания о том, что нужно девочкам. «Тогда давай купим его. Нам, девочкам, без зеркала никуда. Как мы без него будем прихорашиваться?» «А можно?» — робко спросила Латина. «Конечно, можно. Никогда не стесняйся покупать то, что тебе действительно необходимо». Рита подмигнула малышке, потом окликнула сотрудника и попросила упаковать зеркало. Вечером Латина открыла большую общую тетрадь. Она любила светлые цвета, но, посоветовавшись с Ритой, решила для дневника взять что-нибудь потемней. Так грязь будет менее заметной. Это решение отражало практичность, присущую обеим. Впрочем, без эстетического наслаждения тоже не обошлось. Еще в магазине Латина обратила внимание на обложку, обитую красной тканью с красивым цветочным узором. Корешок тоже был из ткани, но более грубый другого цвета. «Так...» Наконец малышка решила, о чем напишет на самой первой странице дневника, о новообретённом сокровище. Она подняла голову, увидела в нем свое отражение, улыбнулась ему и задумалась, как бы выразить свои чувства на бумаге другого сокровища.